Глава 11. На заднем дворе 4-го участка Казанской части было по-вечернему прохладно. Так мило и воздухом подышать, и сигаретку выкурить. Чем, собственно, и баловались утомленные чиновники, набегавшиеся за день от души. «Наш-то молодчик опять труп притащил», — сказал губернский секретарь Редер, выпуская струйку дыма. «С него станется. Хорошо хоть дело не завел», — поддержал коллежский секретарь Кручинский, скрытый в табачном облаке. «Желудь счастлив и на этом». «У меня прямо сил нет. Весь выдохся». «Понимаю вас, голубчик. Сам как загнанная лошадь. Столько бумажек перерыть». «Заметьте, голубчик, и мы с вами даже понятия не имеем, над чем трудимся». «Что мы? Даже сам желудь без понятия». «Все же знаю, для чего мы потом исходим», — уверенно сообщил Редер. «Неужели? Поделитесь», — попросил Кручинский. «И трудимся мы ради того, чтобы кое-кто получил награду и повышение». «Ах, как верно, коллега! С него станется». «Этот по головам пойдет». «Да, высокою не отметит. Чего доброго, и взлетит». «Еще всеми нами покомандует». Чиновник Редер сделал последнюю затяжку. «Большими талантами наделен юноша». Чиновник Кручинский вдруг задумался, погасил сигаретку и сказал. «А вы, господин Редер, о господине Ванзарове пренебрежительно отзывались». «Неужели? Не вы ли, господин Кручинский, ему мелкие пакости делали?» «Я?» — взвился оскорбленный коллежский секретарь. «Никогда! Наоборот, всегда говорил, что Родион Георгиевич обладает исключительными талантами!» «Нет, милостивый государь!» — вскричал еще громче губернский секретарь. «Это я всегда утверждал, что Родион Георгиевич — выдающийся специалист и мудрый начальник. Под его руководством одно наслаждение служить!» Чиновники продолжали препираться, распаляясь в праведном гневе. А совсем рядом ворчал приникший к открытому окну пристав. «Вот ведь подлецы! Продали не за грош! Сколько им добра сделал! Ну ничего, и не таких молодчиков обскакали!» Сам же выдающийся специалист, он же исключительный талант, не зная, какой чести удостоился от недавних врагов, запечатал письмо и отправил с курьером. В письме этом сообщал господину Москвину, что дочь его среди мертвых не обнаружена, что уже неплохо, потому что среди живых всяко найдут. Именно такой вывод можно было сделать, перевернув гору справок из всех больниц, моргов и мертвецких. Да, и просил передать привет маменьке. Довольно холодный привет, надо сказать. Разобравшись с одним, Родион принялся за другое. Оказалось, проследить биографию госпожи Нечаевой по документам невозможно. Наверняка известно, что до недавнего времени числилась она по врачебно-санитарному комитету бланковой проституткой, но буквально на днях ее вычеркнули для улучшения отчетности, так что бумаги сохранились чудом. Была ли до этого билетной, и вовсе неизвестно. Как только девица переходила в другое звание, отчетность сразу улучшалась, то есть документы списывались. Никаких иных данных на нее не обнаружено. Справка из паспортного стола подтверждала, имеет разрешение на проживание в столице и приписана к меблированным комнатам Худякова. Заграничного выездного и личного паспорта не имеет. А госпоже Незнамовой удалось выяснить несколько больше. Родилась не в Базеле, а в Петербурге. Действительно была сиротой, вернее подкидышем, выросла в сиротском доме, после чего трудилась белошвейкой, продавщицей, но, что удивительнее всего, числилась бланковой, то есть проституткой, как минимум последние 3 месяца. С учетом даты выдачи бланка уже 7 лет. Рекорд в своем роде. Была ли до этого билетной, что вполне логично, справок не имелось. Впрочем, как и паспортов. Как с таким послужным списком ей дали ангажемент в аквариуме, и при этом ни один репортеришка не докопался, что на сцене выступает действующая проститутка? Истинная загадка. А вот с одноглазым трупом было куда проще. За последние дни ни участком, ни больницам такой подарок не попадался. Вынырнув из океана фактов и справок, Родион ощутил, что плавает в океане вранья. Врали все. Глупо и умно, тонко и нагло, но врали. Для чего? Ответов было несколько, и только один из них, быть может, правильный. Словно разнообразные дамы и господин надели древние театральные маски и разыграли трагедию. И даже рок не забыли. Пристроив глазастую баночку в письменном столе, Родион подхватил саквояж с чистым бельем, в которое мечтал облачиться, и связку книг, куда же без них. На выходе ему чинно поклонились чиновники Редер и Кручинский и даже устроили некоторую толкотню за честь открыть господину Ванзарову дверь. Прогулка через уснувший сенной рынок напомнила об усталости. Родион уже мечтал, как рухнет в подушку, как сладко сожмет ее. Он был уже у ворот своего дома, когда сзади кто-то отчаянно вскрикнул.